Глава третья. Но не завтра, не послезавтра я не смогла заняться обещанными поисками Насти, потому что в нашей палате произошло страшное несчастье. Утром Ирочка не проснулась, как всегда, раньше всех. Не откинула она одеяло во время обхода. Дежурный врач, рассердившись на сонную больную, резко потряс девушку за плечо и окаменел. Ирочка была мертва. Оля и Юля в ужасе закричали. Анна Ивановна, пожилая женщина с поломанной рукой, выскочила, голося в коридор. Когда я пришла в палату, Ирочкина кровать сияла чистым бельем, а Оля с Юлей категорично просили забрать их под расписку домой. «Не останусь тут ни минуты», — всхлипывала Юля. «Ничего не лечат, просто лежишь в гипсе. Это и дома можно. Лампочка, забери меня!» «Господи!» — забормотала я, неловко запихивая в пакеты вещи. «Конечно, конечно, только к доктору зайду». Мрачный Станислав Федорович что-то сосредоточенно писал в пухлой тетради. «Какой кошмар!» — дала я волю чувствам. «Такая молодая, и всего-то нога сломана была. Ну что могло случиться?» «Тромбоэмболия легочной артерии», — сурово ответил Коза. «Такое изредка происходит. Грубо говоря, сгусток крови оторвался и закупорил сосуд». «Ужас!» Я не могла прийти в себя. «Я хочу забрать Юлю домой». «Глупо», — отозвался Станислав Федорович. «В смерти Сапрыкиной никто не виноват. Судьба — карма. Разве вы сумеете дома обеспечить надлежащий уход?» «Честно говоря, — обозлилась я, — у вас тоже не слишком ухаживают. Нянечку не дозовешься, медсестру не допросишься. Только деньги берут по 50 рублей за смену, а ничего не делают». Коза возмущенно фыркнул, но возразить ему было нечего. «Все равно я целый день у кровати сижу», — неслась я дальше. «Лучше уж дома. Кстати, Настю-то забрали, а ее случай похуже нашего будет». «Звягинцеву перевели в ЦИТО», — пояснил Коза. «Зачем бы это, если у вас такой отличный уход?» — поддела я его. «Ей требуется поставить искусственный сустав», — спокойно пояснил Станислав Федорович. «Он стоит $1400. Очень дорого. Не каждому по карману. А в ЦИТО у них родственник работает. Вроде обещали сделать бесплатно». «Странно, что сначала ее в Склиф привезли», — протянула я. «Так ее на улице подобрали», — пояснил Коза и велел. «Пишите расписку». К обеду 717-я палата опустела полностью. Сначала отец забрал Олю, потом за Анной Ивановной примчался внук, а около двух прилетел Сережка, и мы отвезли Юлечку домой. Оказавшись в родной спальне, Юлька блаженно откинулась на подушки и вздохнула. «Хорошо, дома. В палате ужасно воняло». «Да уж», — согласилась я, — «пахло не розами». «Какой все-таки ужас!» — пробормотала Юлечка. «Молодая, здоровая, только-только 19 исполнилась и, пожалуйста, умерла». «Блинчики с мясом будешь?» Я попробовала переменить тему разговора, или лучше оладушки с вареньем. Юлечка облизнулась. «Если честно сказать, лампушечка, больше всего мне хочется жареной картошечки на сале с зеленым луком». «Не вопрос», — пообещала я. «Как раз в морозильнике лежит отличный кусок сальца с прожилочками. Давай, погляди пока телек, картошечка в раз изжарится». «Да!» — завопил из коридора Кирюшка. «Юльке картошечки, а мне?» «Ты уже вернулся?» — удивилась я. «На тренировку не пошел?» Кирюшка мрачно протянул записку. Вот. Мои руки быстро развернули бумажку. Кирилл Романов лишен права занятий на 10 дней. «За что?» — возмутилась я. «А ну, колись, чего натворил?» «Ага», — заныл Кирка. «Он первый начал. Пришлось ответить. Кто ж знал, что у него такой нос нежный? Сразу кровь потекла. А уж вопил, ой, будто я его убил». «Кого?» «Никиту Фомина». «За что?» — продолжала интересоваться я. «Ну», — вновь завел Кирка, — «говорю ж, Кит первый полез. Он меня, а я его, а нас тренер». Поняв, что никогда не узнаю правды, я со вздохом спросила. «В школе как?» Кирюшка совсем поскучнел и вытащил дневник. Я быстренько его пролистала и обомлела. В графе «математика» стояло 8 двоек. «Ничего себе! Как ты ухитрился в один день столько неудов нахватать?» Мальчишка начал загибать пальцы. «Одна за домашнее задание, другая по контрольной, третья за самостоятельную, потом у доски отвечал, работа в классе, решение задачи, выученное правило. Только 7 получается». Кирка забормотал. «Домашнее задание, контрольное, самостоятельное, ответ, работа, решение, правило. Что-то еще было?» «Конечно», — вздохнула я. «Раз 8 лебедей, а не 7. «Вспомнил», — обрадовался мой Эйнштейн. «Учебник дома забыл. Последняя пара за него». Я не знала, как реагировать. Однако какая странная учительница. Вполне хватило бы 1-2, ну 2. Ну ладно, 3, но не 8 же. «Она сегодня всем неудов вломила», — пояснил Кирка. «Злая! Жуть!» «Небось, довели?» — посочувствовала я. «Болтали или жеваной бумагой стрелялись?» «Не-а», — ухмыльнулся Кирка. «От нее муж улизнул, другую нашел, молодую. В общем, неудивительно. Адель Петровна страшная дура и скандалистка. Ну, какой мужик выдержит? Вот она и бушевала. В 9 всех с урока повыгоняла, в 7 контрольную на 2 часа закатила, ну а нам пар навтыкала. Говорю ж, дура. Другая на ее месте бы спокойненько объяснила. Горе, ребята, развожусь. Ее еще и пожалели бы. Вон, и старичка забеременела. Неудачно, выкидыш случился. Так она всем все объяснила, и тишина у нее на уроках, могила. Лишний раз волновать не хотели. Мы ж люди, все понимаем, а это тьфу!» И он, сопя от возмущения, принялся стаскивать джинсы. Я молча стояла рядом. «Да чего странные нынче учителя? Когда я училась в школе, мы никогда ничего не знали о личной жизни педагогов. Все преподавательницы были строги, вежливы и держали дистанцию. Наверное, в учительской они рассказывали друг другу о своих бедах и радостях, но на уроках сохраняли непроницаемое выражение лица, словно боги с Олимпа. Невозможно было даже представить себе, что они ссорятся с мужьями, готовят обеды, стирают белье, а теперь... рассказывать детям о выкидыше? А может, я становлюсь ханжой?» «Лампушечка!» — залебезил Кирюша. «А мне картошечки?» «Ладно, иди мой руки», — вздохнула я. «Не морить же тебя голодом, Лобачевской!» «С салом, зеленым луком и чесноком», — уточнил Кирюшка и с гиканьем понесся в ванную. Я ухмыльнулась. У Кирюшки самый счастливый возраст. Забот никаких. И если в школе плохо, то пусть хоть дома будет хорошо. Ну, иначе зачем человеку семья? Не успела пожариться картошка, как прибежал Сережка, потом Катя. Вечер пролетел незаметно, в домашних хлопотах. На следующий день пришлось сначала улаживать дела в школе, потом сходить к тренеру. Словом, о Насте я вспомнила только в субботу, собираясь на рынок. Вытряхнула на диван сумку в поисках кошелька и наткнулась на ключик. Делать нечего, придется ехать в ЦИТО. Мало ли что хранится в ячейке. Насколько я знаю, без ключа к ней близко не подпустят. В Центральном институте травматологии приветливая женщина в безукоризненно-белом халате принялась методично перелистывать большую книгу. Минут пять она внимательно вчитывалась в страницы и, наконец, заявила: «Такая не поступала». «Проверьте еще разок», — попросила я. «Звягинцева Анастасия с переломом шейки бедра, переведена из Склифа». «У нас не пишут, откуда больной», — вежливо возразила служащая и опять принялась изучать пухлый том. «Нет, не было». Я страшно удивилась. «Как же так? Говорили, к вам отправили, сустав искусственный собирались ставить». Женщина развела руками. «А может, передумали или в другое учреждение определили? Сейчас пластику многие делают, на самом деле ничего сложного, цена, конечно, кусается». В глубоком изумлении я вышла на Садовое кольцо и решила доехать до Склифосовского. Не так уж и далеко было. Коза был в ординаторской. Увидев меня, он хмыкнул и ехидно спросил: «Небось, назад хотите?» «Ни за что!» — успокоила его я. «Скажите, куда увезли Настю Звягинцеву?» «Звягинцева, Звягинцева», — начал чесать в затылке хирург.